Начальнику управления контрразведки Красной Армии, товарищу Михееву А.Н. 9 апреля 1941 года, в среду, в 23 часа 05 минут, оператор службы пеленгации зафиксировал работу неизвестного передатчика. Квадрат места сеанса связи определен в лесном районе за поселком Бровцы, в 20 километрах восточнее Киева. Дешифровка перехвачена. Почти ежедневно начальнику управления контрразведки Красной Армии Анатолию Николаевичу Михееву шли донесения из всех военных округов. Но Киевский особый военный округ напоминал о себе особенно настойчиво и тревожно. Начавшаяся с февраля 1941 года интенсивная переброска гитлеровских войск к советской границе дополнялась еще и подозрительной активностью их военной разведки. Учитывая, что прежде работа упомянутого радиопередатчика не фиксировалась и почерк радиста операторам-чекистам неизвестен, учитывая также, что ранее утечки оперативных сведений из наших штабов обнаружено не было, заключаем. Действует недавно созданная группа, резидентура иностранной разведки, выдвинутая на важный канал штабной информации. Начальник третьего отдела, бригадный комиссар Ерунчиков. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте, Владышка. Садитесь. Так, я вижу, все уже ознакомились с оперативной сводкой и указаниями товарища Михеева. Так точно, да? Да, да, так точно. Ну что же, дело, как видите, сверхсерьезное. Давайте-ка разберемся с шифровками. Так, первое. 3 апреля. Распоряжением штаба округа 27-й танковый полк 6-й армии передислоцируется из-под Броды в Раворусский укрепрайон. Срок до 30 апреля 1941 года. Задержка связи доложена главному. Осложнений нет. Впредь выход в установленном режиме. 673. И вторая. 11 апреля. Приказано передислоцировать 89-ю стрелковую дивизию 6-й армии из-под Львова в район южнее Ровно. Срок до 10 мая. Место штаба дивизии уточняется. Связь в режиме. 673-й. Ну, какие будут мнения? Плетнев. Ну, как понимаю я, агент имеет доступ к документам оперативного характера. Да, в штабе Киевского особого военного округа или 6-й армии. Странно, что он не дождался, пока приказ поступит по назначению. Ведь и нас бы ввел в заблуждение, искали бы утечку секретной информации на местах. Вот именно, вот именно. Приказ командиру 89-й стрелковой дивизии подписан 10 апреля. По назначению еще не поступил, а в радиошифровке шпиона появился на следующий день. Может быть, агент недостаточно подготовлен как разведчик? Не знаю, может быть и такой, иначе бы заметных просчетов не допустил. Ну да, избежал бы в первой шифровке ссылки на указания штаба округа и повременил бы со вторым донесением. Разрешите мне, товарищ комиссар? Ну, давайте, ништя. Мне кажется, определенные выводы можно сделать уже из текста первой шифровки. Очевидно, радиосвязь только что наладилась. В группе есть руководитель, названный главным. Видите, он передает: задержка связи доложена главному. Значит, контакт с ним у агента 673-го ограничен. Ведь правильно, товарищ? Можно? А? Ждем, ждем, Василий Степанович. Здравствуйте, товарищи. Вот Стышко только что из Бровцев вернулся. Ну-ка, давай докладывай, Василий Степанович. Ну, во-первых, на связь радист больше не выходил. Так. Второе. В Бровцах, как выяснилось, 4 новосела. Электрик с подстанции, парень из соседнего села. Потом шофер женился на местной девахе, переехал к ней из Лохвицы. Третий — учитель физики, перевели из Сенчи. Перевели? По какой причине? Устанавливаю. Прибыл в ноябре, преподает со второй четверти. Живет одиноко, ему под 50, снимает полдома у конюха. Так, а четвертый? Художник. На этюды приехал из Киева. Серьезный интеллигент, степенный, ни с кем не общается, работает. На рассвете приходит на берег речки и до вечера. Вот вторую неделю усердно малюет. Вас-то он там не зарисовал? Это исключено. Хотя... Не нравится мне этот художник. Значит так, Василий Степанович. Отдохнешь до обеда и отправишься снова в Бровцы. Начинай круглосуточную работу. Понял. Я там приглядел дом садовника. Оттуда видны через дорогу хаты, в которых квартируют художник и учитель. А кто он, садовник? Семья большая? Живет со старухой. Степенный старик, член поселкового совета, воевал у Котовского. Ну ты ему приоткройся только так, немного, понимаешь? А вообще в деревне работай под корреспондента. Интересуйся посевной, на людях будь. С тобой все. Грачев. Слушаю. А вас назначаю старшим группы в Бровцах. Стышко будет поддерживать с вами связь с наступлением темноты. Ясно. Плетнев. Да, слушаю. Сейчас же ознакомьтесь с материалами по штабу округа. Обмозгуйте их. Угу. Ништя остается вам в помощнике. Есть! Вот что, Плетнев. Я до полудня должен встретиться с командующим округом. А вот вернусь поконкретнее, обсудим дополнительные меры по штабу 6-й армии. Понятно. Вопрос есть? Никак нет. Нет, товарищ комиссар. Все ясно, товарищ комиссар. Ну что же, все свободны. Товарищ Плетнев, ваше приказание выполнено. Принес переписку штаба округа с частями и соединениями. Положи вот сюда, вот, рядом. Куда? На стул. Мы обложились вы документами, Дмитрий Дмитриевич. На эти кипы 3 дня и 3 ночи мало будет. Капуша ты, я половину уже просмотрел. Ну и что в них может быть для нас интересного? Они же из Москвы, из наркомата обороны. Агент наверняка их не касался. Никакой привязки. И прекрасно, что не касался. Только я в этих бумагах, дорогой Ништя, обнаружил одну тонкость. Заметь себе, в распоряжениях из Москвы имелись куда более важные сведения, чем те, которые передавал шпион в радиошифровке. А он ими не воспользовался. Так. Стало быть, агент не имел к ним доступа. И вот что еще очень важно. На каждом... В документе центрального аппарата значится пофамильно те, кто с ними ознакомился, подпись и дата. Уразумел? Так, уразумел. Ты схватывай на лету. Дело сверхсерьезное, как скажет Ерунчиков. Мне с тобой работать, мне и острие править. Постараюсь. Значит, работники штаба округа, фамилии которых значатся на документах из Москвы, выходят из поля нашего зрения. Ну, как сказать, как сказать. В начале апреля на таких документах появились новые фамилии. И вот тебе списочек. Так. Майор Мохов. Так. Капитан Есипенко. Так. Старший лейтенант Рублевский. Капитан Кукин. Так. В одном из приказов, вот он, командующий округом, снова встречаются эти фамилии. Все четверо командиров 2 апреля переведены работать в штаб округа из 5-й, 6-й и 12-й армий. Знаешь что, ништа, отправляйся-ка ты в штаб. Просмотри для вида личные дела, чтобы среди них оказались и на этих четверых. Слушаюсь. И составь на каждого подробную справку. Исполняй. Есть. Смутное неудовлетворение мучило комиссара госбезопасности Ерунчикова. Он все время думал о возможных действиях неизвестного радиста, понимая, что нелогичные поступки разведчика тоже могут служить удачным защитным прикрытием. Ерунчиков допускал и такое. Радист мог выйти на очередной сеанс связи в совершенно другом районе, где его не ожидали. Тогда все предпринятое их опергруппой пошло бы на смарку. Поэтому комиссар с особым нетерпением ждал новых донесений из Бровцев от Грачева и Стышко. Хорошо поют. Хорошо-то хорошо. Только слушать некогда. Весной в саду работ хоть отбавляй. Проходите, Василий Степанович, в горницу. Старуха скоро придет. Постель вам в боковушке наладит. Погодите, погодите, Федор Артемович. Давайте здесь поговорим. Ну, ладно. К нам надолго, на этот раз. С недельку не меньше. Помощь ваша нужна, Федор Артемович. А что ж тряслось? Да так вот, интересуемся кое-какими людьми. Вот, например, что за художник у вас в Бровцах объявился? А это к Фролке племяш приехал. А нынче жена увезла в Киев. Простыл, говорят, сильно. А фамилию его знаете? Игнатенко. А имя? Гоша. Георгий Васильевич. А что? Так, с одним ясно. А не могли бы вы по-соседски наведаться за чем-нибудь к конюху, Кузьме Гавриловичу? Кузьме? Да нет, не о нем речь, а его квартиранте. Вот поинтересуйтесь, как живет их Бирюк, постоялец? Бывает ли кто у него? Это учитель-то? Да, Хопик его фамилия. Куркуль. Железку на улице увидит, в карман ее, что-то все мастерит. Вот, порасспросите о нем, ненавязчиво так, чтобы в глаза не бросалось. Ну что ж, схожу. Кузьма свой человек, кореш, вместе служили у Котовского. Готово, Дмитрий Дмитриевич. Вот, выписки из личных дел с фотографиями. На четверых просматривал данные. Зачем же? Человек на 15. Вы совсем уж меня... Ничего, ничего, Петро Лукич. Острие проверяю. А знаешь, Майор Мохов и капитан Есипенко отпадают. Они в разведотделе, их документам о передислокации отношения не имеют. Так, давай-ка посмотрим Кукина и Рублевского. Пожалуйста. Кстати, они переведены из 6-й армии в Киев. Так, Кукин. Сибиряк, 32 года, капитан, член ВКПБ, охотник. Да. Таежный человек. Так, с 18 лет служит в армии. С детства они там в тайге приобщаются к охоте. Слушай, а физиономия волевая, а? Да. Школу РКК закончил. О, с белофинами воевал. Начальник штаба лыжного батальона. Удалой, медаль за отвагу отхватил. Так, так, в 6-й армии с января прошлого года в штабе дивизии. Двое детей. Да. Вижу, расположил вас к себе, капитан. Ну, как сказать. Слушай, сделай срочный запрос по месту рождения Кукина. Ну, с ним пока все. Теперь Рублевский. Старший лейтенант. Так, 26-й год, беспартийный, родился в Тернополе, сирота. Родители погибли в конце мировой войны. А где? При каких обстоятельствах? Да он не уточняет. Пишет, воспитывался у тетки. Закончил 9-летку, но дальше учиться не стал. Тетка умерла. И он поступил в фотографию учеником ретушера. Словом, освоил фотодело. Но пришло время идти служить в армию. Его зачислили писарем, а использовали по редкой специальности фотографа. Я смотрю, ты его биографию выучил на зубок. Ладно, пошли дальше. Что он здесь пишет? Пришло время увольняться, а ехать было некуда и некому. Я полюбил военную службу и подал рапорт с просьбой направить учиться на среднего командира РКК. Закончил Киевское артиллерийское училище. Да, да. С 1938 года прохожу службу в 6-й армии. Все характеристики положительные. Да. И все-таки любопытно, почему Рублевский ничего не написал про обстоятельства гибели родителей. В Тернополь надо ехать. Правильно? Да. И сегодня же. Есть! Колготишься все, Кузьма, по двору. А ведь лошади, поди, не поины. Самовар еще не вскипел. А что это у тебя одна штанина-то подвернута? Вторую что, не успел? Где? Ты, балаболка. Пособик, Федор, подержи, коли Бог послал. Ну, давай. Видишь, наконец, у меня и до перильца руки дошли. Крылечек, может, на пару переберем? Как утром ступлю, тебя помяну. Я тебя помяну. А что ж постоялец твой не пособит? Мужик, он, говорят, мастеровой. Работничка нашел. Он человек умственный, с мыслей. Не до того ему, какие чудные штуки все ладит. Ровнее, держи перил-то. Вот прижми. А вчера позвал меня, радуется. Завлекательную штуку закончил, видать, получилось. Ну, что-то крутнул, а промеж шаров как брызнутый искры, аж вздрогнул. А что ж он такое смастерил-то, а? Да говорит, школьникам показывать. А я ему толкую, ты не устроишь показуху на все бровцы, а то и подальше. Хату мою не запалишь? Побожился, такого не может быть. Говорит, вы чуете, когда волосы причесываете, они трещат. Чего чует-то, объясняю, башка с молоду голышком. Ну, он махнул рукой и говорить больше не стал. А я хотел побалакать. Первый раз он разговорился, а то все сапом. Вроде как без уважения. Да и чего ему? Верно, с нами интересу нет. Сухарь он черствый. Баба-то, видать, не выдержала, от него и сбежала. Уж если кто сбежал, то скорее он. В этих-то годах на посту идти. Дай-ка молоток, пришлю свой край. Ой, Померла, он говорит, жена твоего. О, Наталья, здравствуй. Будь здоров, батюшка. А моя, говорит, ты в городище отправилась? Да был собралась к Миколе за саженцами. Жилец посулил подвезти, подкинуть на своей трехколяске. Ему в Сенчу, говорил, надо на прежнюю работу. Да что это отложил? Да пока отвезет тебя этот бугай, яблоки поспеют. Не скажи. В черствых людях больше самостоятельности. Не такой уж он сухарь, как видится. Не, мужик он в самом деле самостоятельный. Еще и в силе. А то, что один-одинешенек, само собой, временно. Какой-то крали стал ездить темнотой на своем дыр-дыр-дыре. Аж в полночь заявляется, скрытничает. А чего? Ой, штука-то житейская. В Яблоневке, Ксенька говорит, зазноба завелась у него. Возвращается, как кот, песни мурлычет, какие-то тягучие гнусавые. Ну, ни слов не понять. Ой, смех. Ну, порядок. Можно, товарищ комиссар? Да-да, пожалуйста. Товарищ комиссар, Ништа вернулся из Тернополя, и вот какую штуковину выяснили. Старший лейтенант Рублевский-то не Рубле, а Врублевский. Остальное время и место рождения указано им точно. Родители мещане, православные. Сам он крещен в церкви, такая запись в книге есть. Ну и? В Тернополе сейчас не Рублевский, не Врублевский не проживает. Однако в архиве управления госбезопасности значится петлюровец Врублевский. Вот это да. Зверствовал с бандой как раз на Тернопольщине. Ни имени, ни других данных нет. Банда была разгромлена. Считает убитый сам Врублевский. Так что, думаю, у старшего лейтенанта была серьезная причина исказить фамилию. Заметьте, в армии он уже пошел Рублевским. Да. Одна буква «В» что-то значит. Она может оказаться бесценной. Ну, а что нового по его связям? Не ясны пока связи Рублевского. Но короткие контакты были, считаем, случайные. Из Львова нам сообщили, что документ о передислокации полка и дивизии проходил через Рублевского. Он же готовил у них и два проекта приказа. Причем это были последние бумаги, которые исполнял старший лейтенант перед откомандированием суда в Киев. Разрешите, товарищ бригадный комиссар? Входите. Стышко передает. Хопик 10 минут назад выехал за Бровца на мотоцикле в сторону Яблоневки. Все на местах. Объявите оперсоставу в частях повышенную готовность. Есть. Начальнику главного управления контрразведки Красной Армии, товарищу Михееву, А.Н. Осуществляя начатое мероприятие с учетом данных вами указаний, считаем необходимым привлечь дополнительные чекистские силы для обнаружения радиста в случае его очередного выхода на связь в отдалении от предполагаемых и взятых нами под контроль участков. Разрешите? А, товарищ Грачев, проходите, проходите. Ну что же, ловушка на Хопика, значит, не сработала. Все предусмотрели, кроме того, что он может не выйти на связь. Промариновал нас на холоде до утра, а сам грелся под боком у своей яблоневской крали. А если он для прикрытия выставляет женщину? Ведь радист в те разы выходил на связь как раз в створе между Бровцами и Яблоневкой. Вы думаете, мы прозевали? Да выйди он этой ночью на связь, точно бы прищучили. Может, зря мы время на Хопика тратим. Никакой он не радист вовсе. А вот в личном деле Хопика оказались кое-какие зацепки. Да? Ну-ка, интересно. Отец у него, понимаете, служил управляющим имением. Семья состоятельная. Сам Хопик закончил гимназию, потом учился в политехническом институте. Первая мировая помешала. В 14 году его призвали вольноопределяющимся в артиллерийский полк. После революции преподавал в Полтаве. В 37-м вдруг перебрался в Сенчу, в сельскую школу. А вот сейчас в Бровцы. Да. В той-то в Сенчинской о нем плохо не говорят. Только прозвище приклеили. Человек в футляре. Ничего себе. Человек в футляре. На мотоцикле гоняет, приборы там всякие монтирует. Такой передатчик в два счета сварганит. А в Бровцах он почему осел? Добивался, говорят, перевода в Киев. Видишь ли, у него болезнь почек, необходимы квалифицированные врачи. Не получилось. Место учителя физики нашли только в Бровцах. Все поближе к Киеву. Проверить бы, действительно у него почки больны. Проверяем. А вот вы уточните, совпадают ли его прежние свидания по ночам с сеансами связи. Выясняли, совпадают. Ну что же, будем ждать. Не сегодня, завтра они себя проявят. Ерунчиков слушает. Доброе утро, Никита Алексеевич. Михеев. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Получил от тебя бумагу. Своевременно твое решение насчет дополнительных мер. Так, значит, ставлю это дело на готовность. А как вы относитесь к задержанию? Желательно, сам понимаешь, повременить. Если другого выхода не будет, тогда берите и сразу в работу. Добро, разрешение на арест, сейчас вышлю. Новенького за ночь ничего нет? Да пока нет. Что это у тебя сипловатый голос? Не спал? Да нет. Боялся проспать, а то потом не то, что не приляжешь, не присядешь. Да. Дело серьезнейшее. Только для отдыха находи время. Голова должна быть светлой. Исполняй. Есть исполнять. Никита Алексеевич, есть новости. Отдышитесь, Дмитрий Дмитриевич. Бежали, что ли, от кого? Нет, кого никогда не бегал. Новости, говорю, приличные есть, потому спешу доложить. Ну, другое дело. Значит так, сегодня около 8 утра Рублевский по дороге на службу зашел на почтамт. Взял 2 бланка телеграмм, сел к столу. А там уже примостился один смазливый такой, назовем его красавчиком. Сидел этот красавчик лицом к выходу, писал письмо. Рядом конверт. Рублевский сел рядом с ним и тоже стал писать. Этот парень вроде бы склонился над своим письмом, а сам заметно следит за тем, что пишет Рублевский. Так, ну интересно. Старший лейтенант оставил телеграмму, отодвинул бланк, быстро написал вторую, что-то сказал красавчику и пошел в очередь к окошку сдавать. Угу. Красавчик положил свое письмо в конверт, не спеша так запечатывает, а сам глазищами все шарит по присутствующим. Потом долго писал адрес, сунул конверт в карман плаща, тут же достал и опустил его в почтовый ящик. Ага, значит, другое бросил. Так оно и оказалось. Письмо мы посмотрели, пустяковое, любовное, и написано другими непочтовыми чернилами. Так, а Рублевский? А Рублевский отбил всего 1 телеграмму, поздравительную, с днем рождения, вымышленному адресату в Минске. А писал 2? Ну да, проверили, в Минске нет такого, и обратный адрес дан с потолка. Да. Не текст ли новой шифровки передал Рублевский? Фиктивный приказ о передислокации авиационного полка уже прошел через его руки. Передать-то он что-то передал, встреча состоялась, но что именно? А кто этот красавчик? Выяснили? Экспедитор конторы «За год зерно» Георгий Осин. Живет в собственном доме за высоким забором. Говорят, бабник несусветный. Вот пока и все, что о нем узнали. Глаз не спускать с обоих, Дмитрий Дмитриевич. Ясное дело. Добро. Да, слушает Плетнев. Дмитрий Дмитриевич, а? Стышко, у нашего объекта в Бровцах гости. Мужчина, красавчик такой. Ага, и женщина в пальто с беличьим воротником. Да, уехали уже. А Хопик? Дома сидит, а как с этими быть? Ты не волнуйся, не волнуйся, Ништя их сопровождает с самого Киева. И обратно проводит. Ага, ух, крепкая у вас хватка. Слушай, будь внимателен, вероятно, на твоем объекте начинается самое главное. Ага, есть. Час, Дмитрий Дмитриевич. 23:55. Что бы это могло значить? Контакт тройки. Рублевский, Осин, Хопик установлен. Почему Хопик не выходит на связь? Может, очередной сеанс в их режиме не в среду, а в четверг или в пятницу, раз в неделю? Вряд ли, вряд ли. А прошлая среда что, оказалась неурочной? В первой же шифровке сообщалось: задержка связи доложена главному, что впредь она будет в установленном режиме. Но Хопик упорно сидит дома. Если бы он собирался что-то передавать сегодня, он бы непременно воспользовался прикрытием своей сожительницы. Давно бы к ней отправился. Не заявится же солидный человек к одинокой вдове за полночь. А почему бы и нет? Занят был, контрольной работы, скажем, проверял, отложить было невозможно. Кончил дело, сам себе хозяин. Хочет спит, хочет в гости отправляется. Да поймите же, это деревня. Деревня, а не лестничная площадка городского дома. Дал короткий звонок и шмыгнул в дверь. А на улице-то луна. Надо же, почти середина апреля, и вдруг снег. Снег? А может быть, он и перепутал все карты, Хопик, а? Испугался, целину затопчет, след оставит, антенну же на дороге не развесишь. А что, может быть? Ах ты, может быть, и так, при такой луне уж больно приметен. Да. 12 ночи. Ну, кто-то забыл выключить радио. Ерунчиков слушает. Докладывает пятый. Радист вышел на связь непосредственно из Бровцев. Почерк тот же. Ясно, спасибо. Ну что? Вышел. И непосредственно из Бровцев. Из самих Бровцев заработал? Интересно. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Ярунчиков докладывает. Здравствуй, Никита Алексеевич. В полночь радист вышел на связь. Так. Стышко засек его. Угу. Это Хопик. Понятно. Значит, сработала наша фальшивка? А вот представьте себе, нет. Как нет? А что же? А вот что он на этот раз передает. Главный восстановил львовскую швею. Так. Осваивает стоянку. Угу. Надежно. Контролирует кадровик. Приему готов. Белка пошла. Связь в режиме. 673. Ясно. Ха-ха-ха-ха. Сейчас смешно. А тогда ночью не очень. Среда же. Вроде бы по средам агент выходит на связь. А тут ничего. Наверное, рассуждаю я про себя. Зря на Хопика напраслину возвели. Вдруг, смотрю, выполз в кальсонах, в пальто в накидку. Ну, думаю, по нужде собрался. Дошел он до середины двора, виден как на ладони. Полой прикрывает что-то такое объемистое и шмык в сарай. Все это так неожиданно и быстро произошло. Ну, вот как померещилось. Я, естественно, ухом к стенке сарая слышу щелчок, как выключателя. Так. Потом дробный стук. Чуть-чуть уловимый такой. Вышел на связь. Ну, а потом он тем же путем с ношей под полой домой побег. Да. Так, значит, как там в расшифровке? Дай-ка мне ее. Угу. Главный восстановил львовскую швею, осваивает стоянку надежно, контролирует кадровик, к приему готов. Белка пошла, связь в режиме, 673. Хм. Вот какая петрушка. Ожидали одно, а получили другое. Раз они не передали фиктивный приказ, значит, что же, нет привязки к Рублевскому? Но кто, если не он? Подождите, подождите с выводами, Грачев, подождите. А может, это донесение для них сейчас важнее? Вы обратили внимание, какая уверенность, напористость? Восстановили, осваивает, надежно, энергично работают. Мы тоже рассудили, что они только развертывают работу. Да-да-да, тут есть над чем помозговать, есть. Значит так, резидент отыскал старую связь, восстановил ее и осваивает конспиративную квартиру. Она представляется надежной, можно давать явки. Ну, а кадровик — это вербовщик, наверное. Водятся у них такие, так сказать, лицо для особых поручений. А что значит «белка пошла»? Ну, мы предполагаем, что они за знобу красавчика Осина обозначили кличкой «белка». Белый берет, бельчий воротник. Угу. Дмитрий Дмитриевич, расскажи-ка подробнее про эту дамочку. Не, что я ей занимался. Ну-ка, докладывай. Слушаю. Фамилия ее Савельева. Так, вроде бы женщина ничего. Живет в Киеве с больной матерью. Иногда навещает мужа. Он молодой, командир эскадрильи, служит подо Львовом. Боевым орденом награжден во время финской кампании. Что ее связывает с этим Осиным? Ну, что может связывать видного мужчину с интересной замужней женщиной? Вот, посмотрите. Откуда такие фотографии, господи? Да у Осина в сейфике обнаружили, ну, пересняли. Наверное, он этим Савельеву и шантажирует. Выходит, шантаж? Выходит, что так. Скомпрометировали женщину, чтобы прибрать к рукам. Скорее всего, они готовят ее на роль связной. Ха, разумеется, не резидента. Самое верное, нам воспользоваться этими фотографиями. Чтобы сразу, так сказать, ошарашить? Да нет, Василий Степанович, не гоже нам их грязными методами действовать. Я против. Да не их методами, просто улика хорошая. Раскроем дамочке карты. Она все и выложит. Нового испуга хотите? Ну а почему мы должны деликатничать с врагом? Должны, Плетнев, должны. Да и потом, почему вы решили, что Савельева враг? В любом случае, если ее скомпрометировали, запугали, разве не благородно снять с ее души мучительную тяжесть? Логика есть в ваших рассуждениях. И все-таки к этому можно прибегнуть только в крайнем случае. Ништя. Я? Ты сделай вот что. Приготовь пачку своих снимков. Ну, где ты снимал Савельеву с Осиным? В сквере, на Крещатике и возле дома Хопика в Бровцах. Мы их ей покажем. Так. Она должна выдать себя, ожидая увидеть другую фактуру. Будет сделано. Подведем итоги и обсудим дальнейшие задачи. Что мы имеем? Хопик остается под наблюдением, так же, как и Рублевский, Осин, Савельева. К последним троим надо искать пути для близкого контакта. Если бы мы были уверены в активной роли Савельевой, надежнее бы, конечно, начинать с нее. Возможно, нынче-завтра роль красавицы прояснится. Старшему лейтенанту Рублевскому надо организовать командировку в Москву. Он начнет искать связь, сразу активизируется. Пора заставлять их поступать так, как нам выгодно. Верно? Точно. Да, конечно. Конечно, пора. Сделаем перегруппировку сил. Стышко. Слушаю, Никита Алексеевич. Вы перейдете под начало Плетнева. Работать в основном будете с Осиным и Савельевой. Участие Грачева здесь не требуется, так что вы, Мирон Петрович... Да-да, слушаю. Отправитесь для начала во Львов, в территориальное управление и 6-ю армию. Помозгуете с товарищами о содержании последней шифровки. Понял. Львовская швея, лицо, безусловно, реальное. Кадровика Белка тоже. Может быть, во Львове сыщется зацепка к этим кличкам? За работу, товарищи! Thank you.